Глава 16. Ронни. Эйнер был главарем местной банды и устроителем подпольных боев. Он всегда находился в поиске новичков, потому что зрителей нужно было чем-то удивлять. Смерти бойцов — чем не удивление? Бои шли только насмерть и никак иначе. И находились они ровно на таком расстоянии от столицы, чтобы не вызывать недовольство короля, и чтобы королю недалеко было добираться, если он все же возжелает посетить сие великосветское мероприятие. А он порой желал, как и невинценосные особы Энтелона. Надо признать, Эйнер был умен, даже слишком. И моей бедой стало то, что он что-то во мне увидел. Это что-то исчислялось звонкими монетами, конечно же. Как делец с солидным опытом и незаменимой чуечкой, Эйнер разглядел во мне того, кто его озолотит. Первым делом по своим каналам он узнал, не проходили ли в последнее время неподалеку отсюда обозы или еще кто-нибудь, кому мог бы приблудиться оборванец вроде меня. Конечно, очень скоро стало понятно, откуда именно я прибыл. Кроме того, оказалось, для энтелонской шпаны я не был таким уж и незаметным. Меня запомнили и вспомнили, кого именно я там разыскивал. Тогда я понял, что банды воюют только для вида, а на самом деле все они друг другу братья, а я был чужак. Эйнера снабжал информацией весь преступный мир столицы, и большая часть из представителей этого мира была рада оказать ему услугу в счет имеющихся или будущих долгов. А еще Эйнер очень неплохо разбирался в людях, поэтому он сделал все возможное, чтобы я не свел счеты со своей бредовой жизнью. За мной следили неусыпно, я был скован по рукам и ногам. В таких условиях покончить с собой смог бы только темнейший, и то не факт. Когда он посетил меня в следующий раз, через несколько недель, если я правильно считал восходы, то сказал мне всего одно слово и дал мне всего одну вещь. Не просто слово, ее имя. Не просто вещь, перевязанной черной лентой, локон белых, как снег, волос. И как он и рассчитывал, я пошел в клетку сам. Хотя Криста меня и не помнила, оставить ее на растерзание банды головорезов я не мог. Да, конечно, я знаю, что ты думаешь. Если бы я сам прекратил все это тогда, то никто бы не тронул мою малышку, просто потому, что это потеряло бы смысл. Но ты, Господи, веришь в это лишь потому, что никогда не имел дела с бандами. Ведь, как говорят, того, кто убил, покидает Господь? Да, примерно так. Так вот, когда ты покидаешь убийц, а в бандах худшие из них, ты просто отворачиваешься, позволяя делать нам все, что мы захотим, все, что ляжет на наши темные души. Ты не смотришь и не наказываешь нас, и мы считаем, что нам можно все. Нам, демоны, тебя забери, можно все. Да, прости, Господи. В общем, я был уверен, что как только бы я отказался драться или сложил руки, мою малышку убили бы, и это в лучшем случае. Потому что могли это сделать, а не потому, что это имело смысл. Поэтому раз в десяток дней я выходил и дрался за нее. Хотя я и был от нее невозможно далеко, но я дрался за нее. Эйнер не прогадал. Он действительно получил загнанного зверя, в котором не было ни страха, ни жалости. Да и от самой души, пожалуй, к тому времени не так уж много осталось. Этот зверь рвал все на своем пути и, отлеживаясь в своей камере после боя, втайне представлял, как перегрызает глотку своему хозяину. Всем хозяевам, которые когда-либо позволяли себе властвовать надо мной, если быть точным. Конечно, сначала я подыхала без лилиний. Каждый раз мне казалось, что на этот раз энергетический голод точно добьет меня. Но я собирал себя, влепливал, как дети лепят кукол из глины, и, превозмогая все, что только мог превозмочь, каждый раз заходил в клетку и побеждал. У меня просто не было выбора. Мне пришлось научиться убивать голыми руками. Спустя год я перестал представлять, как накидываю петлю из чистой энергии на шею Эйнера, потому что от чистой энергии во мне осталась лишь легкая жажда и покалывание в запястьях. И без лей-линий я стал звездой, бриллиантом в коллекции Эйнера. Я приносил просто баснословные деньги и стал известен по всей стране среди любителей нелегальных боев. Меня называли зверем. Брошенное вскользь слово прилипло ко мне как родное. Я никогда не проигрывал, ведь ни у кого из тех, с кем я дрался, не было настолько весомых причин для убийства, как у меня. Я убивал, чтобы жила она. И знаешь, я убил бы и сейчас, не моргнув, если бы это помогло. Спустя примерно год мне стало плевать на энергию, плевать на лей-линии настолько, что я начал думать, будто они мне привиделись. Они, Эспен Агвит и мои смерти. А может, и Криста? Я знал, что уже проходил это, знал, что я смогу справиться со всем, если просто буду в нее верить. Да, Господи, ты, конечно, помнишь, до сегодняшнего дня я ни разу тебе не молился, и тогда в клетке я в тебя уже не верил, потому что не верил, что Господь, существуя, может допустить такое. Но я продолжал верить в нее. Вместо твоего образа со мной была она. И я никогда никому не говорил этого, и никогда никому этого не скажу, даже ей. Но когда меня укладывали на лопатки, когда на моем лице не было ни одной целой кости, а в легких не хватало места и на вздох, я молился. И всегда моя молитва мне помогала. «Да светится имя ее!» — шептал я разбитыми губами и в последний момент уходил от смертельного удара. «Да будет царствие ее!» — говорил я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь заплывшими глазами и перехватывая противника ослабевшими руками. Пусть простит мне грехи мои, пусть убережет меня от темнейшего, бормотал я, чувствуя, как темнеет в глазах. Это так расходился перелом на руке, но начинала хрустеть шея того, кто еще не знал, что уже умер. Во имя ее, аминь. Шептал я на ухо тому, чья гортань, а за ней шейные позвонки ломались под давлением моих мышц. И пускай моя кость торчала острым шипом из руки, пусть я заливал своей кровью всю клетку, но я побеждал. А травмы не хуже, чем я уже получал в комнате, залитой белым светом. К следующему бою бриллиант всегда успевали подлатать. Можно сказать, что тогда у меня появилась собственная религия. Она была моей религией. Белый локон в грязном мешочке был моей иконой. Единственное светлое пятно в моей жизни. Единственное, за что стоило сражаться. И я это делал. Ты же видел, Господи, только это я и делал. Я сражался за нее и для нее всю жизнь. И я готов сражаться и дальше, Господи. Я даже готов оставить ее, потому что ничего хорошего я ей не принес. Ничего, кроме боли и страданий. Я готов оставить ее, клянусь. Только бы она была. Прошу тебя, умоляю тебя, сделай так, чтобы она просто была.